Но когда передвинулись ливийцы, на месте, которое они занимали, показались наподобие облака, стелющегося по земле, полчища негров. Они пришли из Гаруша Белого и Гаруша Черного, из пустыни Авиглов и даже из большой страны Агазимбы, расположенной в 4 месяцах пути на юг от Гарамантов, и из еще более отдаленных мест. Несмотря на то, что на них были украшения из красного дерева, их грязная черная кожа делала их похожими на вываленные в пыли путовые ягоды. Они носили панталоны из волокон коры, туники из высушенных трав, а на голову надевали морды диких зверей. Завывая, как волки, они трясли железными прутьями, снабженными кольцами, и размахивали коровьими хвостами, привязанными к палкам наподобие знамен. За нумидийцами, маврузийцами и гетулами теснились желтые люди из-за Тагира, где они жили в кедровых лесах. Колчаны из кошачьих шкур качались у них за плечами, и они вели на привязи огромных, как ослы, собак, которые не умели лаять. Наконец, как будто Африка была еще недостаточно опустошена, и для накопления диких страстей нужно было присутствие самых низких племен, вслед за всеми другими появились люди с звериным профилем, смеявшиеся бессмысленным смехом, несчастные существа, изъеденные отвратительными болезнями, уродливые пигмеи, мулаты смешанного пола, альбиносы, мигавшие на солнце красными глазами. Они произносили невнятные звуки и клали в рот пальцы, чтобы показать, что хотят есть. Смесь оружия была не меньше, чем разнообразие племен и одежд. Здесь имелось все, что только было придумано, чтобы наносить смерть, начиная с деревянных кинжалов, каменных топоров и трезубцев из слоновой кости до длинных сабель, зазубренных как пилы, очень тонких, сделанных из гнувшегося медного клинка. У многих были ножи, разделенные на несколько ответвлений наподобие рогов антилопы, а также резаки, привязанные к веревке, железные треугольники, дубины, шило. Эфиопы из бамбота носили в волосах маленькие отравленные стрелы. Некоторые принесли мешки с камнями, другие, явившись с пустыми руками, щелкали зубами. Вся эта толпа была в непрерывном движении. Драмадеры, вымазанные дегтем, как корабли, сбрасывали женщин, которые носили детей у бедра. Провизия вываливалась из корзин, проходившие люди топтали куски соли, свертки комеди, гнилые финики, орехи гуру. Иногда на груди, покрытой паразитами, висел на тонком шнурке драгоценный камень, из тех, за которыми охотились сатрапы. Камень почти баснословной цены, достаточный, чтобы купить царство. Большинство не знало даже, чего они хотят. Их гнало неотразимое обаяние, любопытство. Кочевые племена, никогда не видавшие города, пугались тени стен. Перешеек весь был покрыт теперь толпами людей. Эта длинная полоса земли, где палатки казались хижинами среди наводнения, тянулась до первых рядов других варваров, сверкавших железным оружием и симметрично расположенных по обе стороны акведука. Карфагеняне не оправились еще от испуга, вызванного их появлением, как увидели двигающиеся прямо на них не то чудовище, не то целое здание. Это были осадные машины с мачтами, коромыслами, веревками, коленами, карнизами и щитами. Осадные машины, посланные тирскими городами. 60 карраболистов, 80 анагров, 30 скорпионов, 50 таллинонов, 12 таранов и 3 огромных катапульты, которые метали камни весом в 15 талантов. Скопище людей толкали их, уцепившись за низ. Каждый шаг сотрясал их. Они приблизились и стали против стен. Понадобилось еще много дней, чтобы закончить приготовление к осаде. Наемники, наученные прежними поражениями, не хотели вступать в бесполезные схватки. Обе стороны не спешили, хорошо зная, что должен начаться страшный бой, который приведет к победе или к полному разгрому. Карфаген мог долго сопротивляться. Его широкие стены представляли собой целый ряд входящих и выступающих углов, очень удобных для отражения приступов. Со стороны катакомб часть стены обрушилась, и в темные ночи между развалившимися глыбами виднелся свет в лачугах Малки. Свет этот в некоторых местах был выше крепостных валов. Там жили со своими новыми супругами жены наемников, выгнанные Мато. Увидев варваров, они не могли сдержать своих чувств, махали им издали шарфами, потом приходили в темноте поговорить с солдатами сквозь щели в стене. И Великий Совет вскоре узнал, что все женщины сбежали. Одни пробрались между камнями, другие, более отважные, спустились вниз при помощи веревок. Наконец Спенди решил осуществить свой замысел. Ему мешала война, которая держала его вдали. С тех пор, как он снова стоял перед Карфагеном, ему казалось, что население догадывается о его намерении. Вскоре стража на акведуке стала меньше, не хватало людей для защиты стен. Бывший раб упражнялся несколько дней, пуская стрелы в фламинго на озере. Потом, однажды вечером, когда светила луна, он попросил Мато зажечь среди ночи большой костер из соломы. Солдаты в это время должны были поднять крик. Затем, взяв с собой Зарксаса, он пошел вдоль берега залива по направлению к Тунису. На высоте последних арок они повернули прямо к акведуку. Место было открытое, они прошли ползком до подножия столбов. Часовые спокойно ходили взад и вперед по площадке. Показались высокие языки огня, раздались звуки труб, караульные, думая, что начинается приступ, бросились в сторону Карфагена. Один из них, однако, продолжал стоять и вырисовывался черным силуэтом на фоне неба. За его спиной светила луна, и его огромная тень падала вдаль на равнину, точно двигающийся обелиск. Зарксас схватил пращу. Из осторожности или, быть может, из жестокости, Спенди остановил его. — Нет, свист ядра могут услышать. Предоставь это дело мне. Он натянул свой лук изо всех сил, прижав нижний конец к большому пальцу левой руки. Затем прицелился, и стрела полетела. Человек на стене не упал, а исчез. — Если бы он был ранен, мы бы услышали, — сказал Спенди. И он стал быстро подниматься вверх, так же, как в первый раз при помощи веревки и багра. Когда он очутился наверху подле трупа, он спустил веревку. Болиар привязал к ней кирку с долбнем и ушел. Трубы замолкли, все снова затихло. Спенди поднял одну из плит, вошел в воду и опустил плиту за собой. Рассчитав пространство по количеству шагов, он дошел до того самого места, где заметил раньше косое отверстие. И в течение 3 часов до утра он без устали яростно работал, едва дыша, вбирая в себя воздух из расщелин верхних плит, преисполненный ужаса и 20 раз думая, что умирает. Наконец раздался треск. Огромный камень, отскакивая от нижних арок, слетел вниз, и вдруг в водопад целая река низринулась с неба на равнину. Акведук, разрезанный посредине, стал изливать всю воду. Это была смерть для Карфагена и победа для варваров. В одно мгновение проснувшиеся карфагеняне появились на стенах, на домах, на храмах. Варвары толкали друг друга и кричали. Они в исступлении плясали вокруг огромного водопада и от избытка радости окунали в него головы. Наверху акведука показался человек в разорванной коричневой тунике. Он наклонился над самым краем, упираясь руками в бока, и глядел вниз, точно пораженный сам тем, что сделал. —